12. В эти же дни в городе все чаще стали говорить о великой беде, случившейся в Германии. Смотри примечание 31. Впрочем, разговоры эти не вызывали ни у кого особого огорчения. Примечание 31. Восстание Цивилиса. Конец примечания. Граждане спокойно рассуждали о гибели целых армий, о захвате противником зимних лагерей легионов, о том, что гальские провинции готовы отпасть от империи. Примечание 32. Смотри примечание 137 книги 1. Конец примечания. Теперь мне следует вернуться назад, дабы рассказать о причинах, породивших эту войну, и о племенах, как чужих, так и союзных Риму, которые оказались в нее втянутыми. Батавы до своего переселения за Рейн составляли часть народа хаттов, смотри примечание 33. Из-за внутренних расприй они переселились на самую отдаленную часть Гальского побережья, где в ту пору еще не было оседлых жителей, а также заняли расположенный поблизости остров, омываемый спереди морем Океаном, а сзади и с боков Рейном. Примечание 33. Союз германских племен, занимавший земли на восток от среднего течения Рейна. Конец примечания. Ни богатство и могущество Рима, ни союз с другими племенами не укротили их. И они до сих пор поставляют империи только бойцов и оружие. Примечание 34. Перевод этой фразы сделан в соответствии с лейденской рукописью истории. Конец примечания. Закаленные в войнах с германцами, смотри примечание 35, батавы приумножили свою славу, сражаясь в Британии, смотри примечание 36. Туда было переброшено несколько их когорт, которыми по старинному обычаю командовали воины, происходившие из самых знатных родов. Примечание 35. При друзе Тиберии и Германике. То есть 13 год до нашей эры, 16 год нашей эры, в чьих походах батавы участвовали в составе вспомогательных войск. Примечание 36. В 61 году в британском походе Светония-Паулина участвовало 8 батавских когорт. Смотри аналы. Конец примечаний. Еще у себя дома они начали проводить наборы в конные войска, знаменитые главным образом искусством форсировать вплавь реки. Их отряды с оружием в руках переплывали Рейн, не слезая с коней и не нарушая строя.